Куртелин, заинтересовавшись юмором англичан, преодолел присущее ему отвращение к путешествиям и отправился в Лондон, собираясь пробыть там месяц. Выехал он рано утром, а вечером уже сидел в своем кафе за партией в домино. «Ужасный город», — объяснял он свое скорое возвращение удивленным друзьям. «Представьте себе, там нельзя достать капораля». Так Куртелину не пришлось познакомиться с английским юмором и освежить им свои комедии. Табак сделался одним из самых могущественных демонов в жизни писателя. Кто раз ему поддался, уже не сможет и одной фразы написать, если не затянется дымом, если нет под рукой табака и спичек. И как каждый демон, табак действует таинственно, умеет хорошо властвовать в наших мыслях. Никто не станет отрицать, что именно в голубых завитках табачного дыма приходили к нему желанные слова, которых он тщетно дожидался в суровой чистоте легких и воздуха. Однако сильнейшим наркотиком останутся все же увлекательная тема, кипящая мысль, распаленное воображение, состояние наивысшего творческого подъема, когда кажется, будто выходишь из подземелья на ослепительно яркий свет. Сотканный из одних неожиданностей и в то же время такой знакомый, будто был приготовлен давным-давно специально для нас и только дожидался, чтобы предстать пред нами во всем своем великолепии. Слово. Слово — великая тайна. Все религии считали способность речи во всем потенциальном богатстве звуков, форм, правил, даром Божьим, получаемым человеком вместе с жизнью. Народы оспаривали друг у друга право считать себя наследниками первой человеческой речи. Каждый приводил свои доводы, иногда прибегая к очень наивным. Об одном из них рассказывает Геродот в повествовании о детях, выросших вдали от людей. Еврейский язык на протяжении многих веков, злоупотребляя авторитетом книг Моисея, навязал всем остальным народам убеждение, будто именно на нем были произнесены первые слова при сотворении мира и что на нем нарек первый человек все сущее. А имя, данное Адамом каждой твари, есть ее правильное имя. Мы уже давно смотрим на любое явление, лишь беря его в развитии. Сотни гипотез, наивных и глубокомысленных, а последние со временем тоже оказывались наивными, старались выяснить тайну происхождения языка. Допускалось, что это производное инстинкта, что речь могла возникнуть из подражания звукам природы, могла появиться из междометий или ономатопеи. Тщетно искать указаний в безмолвном мраке, скупо озаряемом эолитами, камнями зари человечества, первыми следами работы человеческих рук. Исследователи с напряженным, мучительным вниманием склоняются над черепом ископаемого человека, выискивая места, где мог бы помещаться центр речи, и над челюстями, из которых вышли первые звуки. Как они звучали? На это ответа нет. Может быть, как первые звуки младенца, какими он откликается на окружающий мир, может быть, отдельными гласными, идущими от простых реакций, какие нам известны сейчас, когда человек подражает голосам животных, шуму природы, повторяя самые древние движения гортани, языка и губ, неустанно совершенствующих речь. Меня трогает, потому что я и сам это разделяю, нетерпеливость писателей, которых воображение переносит в девственный мир раннего каменного века. Не будучи в состоянии дождаться открытий науки, Они сами осторожно и благоговейно пытаются сотворить до сих пор неотгаданные звуки первой человеческой речи. Но зато во мне ничего не вызывают, кроме презрения, убогие выдумщики, подающие целые слова и даже фразы, ссылаясь на эзотерическую традицию. Презираю их за то, что своим шутовством они нарушают торжественную тишину над колыбелью слова. Некоторые исследователи стараются вырвать хотя бы малую частицу из этих тайн и преподносят нам со многими оговорками и остережениями несколько слогов из эпохи каменного века. К числу таких слогов относятся «хам» или «кам» — корень, обозначающий понятие «камень». Если так оно и есть, то данный корень является самым благородным из драгоценных камней нашей речи. Ступая по темным тротуарам свентокшистских каменок, мы как бы слышим его звучание в такт нашим шагам. Но и этот слог, если верить психологам речи, относился к более позднему периоду, когда словами уже обозначались предметы. Первоначально же слово отбивало лишь ритмы голода, страха, наслаждения. Мне думается, что открытие нескольких десятков химических элементов, из которых состоит Вселенная, дает основание предполагать, что столь же малого количества звуков хватило на создание Вселенной слова. Увы, у нас нет возможности разложить элементы этой звуковой материи, как то было сделано в отношении сложных веществ, разложить каждое слово, каждую форму. Никакому Менделееву таблица таких элементов не составить. Число языков очень велико, как показала современная наука, значительно больше, нежели могло сниться тем, кто некогда задумывался над падением Вавилонской башни. Языки наполнены устрашающими, зловещими звуками. Вместо слов в них иногда слышатся ворчание, хрюканье, чмоканье. А когда по радио раздается «анамитский язык», то кажется, будто в ящике заговорили куклы и игрушки. Можно было бы предположить, что все звуки, какие только способен произвести оркестр гортани, языка, неба, зубов и губ, включая и всяческие придыхания, на какие только способно человеческое горло, что все это уже использовано без остатка. Это глубокое заблуждение. Фонетический строй человеческой речи в принципе один, несмотря на все кажущиеся различия. Только Геродот мог утверждать, будто бы язык пещерных эфиопов похож на щебет летучих мышей. Кому интересно приходилось слышать, как щебечут летучие мыши? Ни один человеческий язык не в состоянии обойтись без двух элементов — согласных и гласных. Ни одному племени не удалось сотворить язык, состоящий исключительно из одних только согласных, а некоторые даже отказались от большого их количества. Полякам требуется две дюжины согласных, кому-то другому хватает половины этого количества. И существуют языки, где число согласных доведено до семи. Но они от этого не стали убогими и менее гармоничными. Декарт принял бы последнее утверждение с недоверием. Убежденный, что разум есть вещь, наиболее равномерно распределенная среди всего человеческого рода, он счел бы такие языки или выдумкой, или забавой безответственных за свои поступки существ. Но если даже согласиться с Декартом, что якобы разум является гражданином всех стран, народов и рас, не следует впадать в ошибку и думать, что точно так же повсюду имеет силу и обязывает та логика, которые нас позаботились снабдить Платон и Аристотель. Можно иначе мыслить, а также можно иначе говорить, если не знаешь правил флексии и синтаксиса нашего языка. А мы со своей грамматикой оказываемся среди языков мира в меньшинстве, потому что существуют языки, где отсутствуют роды, падежи, числа, глагольные времена и виды, где даже не проводятся различия между существительным и глаголом. С другой же стороны, есть языки, проводящие неизвестные нам различия между родами одушевленным и неодушевленным, или, как в языке масаи, живущих в Африке, существует один род для обозначения большого и могучего, и другой для малого и слабого. И как знать, может быть, это логичнее нашего среднего рода, такого привередливого и капризного. Индейцы, если бы они занимались языкознанием, имели бы право упрекнуть индоевропейские языки в отсутствии точности. Нам достаточно форма «мы». У них же имеются специальные личные местоимения для таких комбинаций, как «я и ты», «я и вы», «я и вы двое», «я и он», «я и они», «мы двое и ты» и так далее. Простую фразу «человек убил зайца» индейцы с племени Понка развертывает в красочное повествование. «Человек, он один, живой, стоящий, убил намеренно, выпустив стрелу зайца, его одного, живого, сидящего». Этого требует сама их грамматика. А странное определение «стоящий» и «сидящий» — это не что иное, как наше подлежащее и прямое дополнение, именительный и винительный.